48. Домицей, заявивший, что он готовится к речи в свою защиту, а Марс, что намерен умертвить себя голодом, сохранили жизнь, тогда как Арунций, когда друзья убеждали его также найти предлог для отсрочки, ответил, что не всем приличествует одно и то же. Ему уже много лет, смотри примечание 68, и единственное, в чем он себя укоряет, это то, что среди опасностей и издевательств терпел полную треволнение и старость, всегда ненавистный кому-нибудь из стоящих у власти. Долгое время Сияну, теперь Макрону. И не потому, что за ним какая-нибудь вина, а потому, что он не выносит подлости. Примечание 68. Ему было свыше 70 лет, так как уже в 6 году нашей эры он занимал должность консула, которая становилась доступной по достижении 43 лет. Конец примечания. Вполне вероятно, что можно протянуть несколько дней до кончины Принцепса, но как ускользнуть от молодости того, кто немедленно займет его место? И если Тиберия при столь большой опытности в делах все-таки развратила и изменила единовластие, то уже ли Гай Цезарь, едва вышедший из отрочества, смотри примечание 69-е, ни в чем ничего не смыслящий и воспитанный на самых дурных примерах, усвоит что-нибудь лучшее при таком руководителе, как Макрон, потому и выбранный для расправы с Сияном, что сам он еще больше злодей, чем тот, и истерзал государство еще большим числом преступлений. Примечание 69. Преувеличение. Калигуле было 25 лет. Конец примечания. Он предвидит еще более жестокое порабощение и торопится уйти как от прошлого, так и от будущего. Произнося эти пророческие слова, он вскрыл себе вены. Последующее явится подтверждением, что Арунций избрал себе лучшую долю. Альбуциллу, не сумевшую нанести себе смертельный удар и только поранившую себя, по приказу Сената переносят в темницу. Из пособников ее блуда бывший претор Карсиди Сацердот приговаривается к ссылке на остров. Понти Фрегелан к исключению из сенаторского сословия, и к тем же наказаниям присуждается Лелий Бальб. Причем в отношении Бальба сенаторы это делают с искренней радостью, ибо он был известен злокозненностью своего красноречия, неизменно готовы к нападкам на ни в чем не повинных жертв.